Наталья Казаченко. Аудиорассказ «Пуговица». Вечеряли рано. Солнце не село, и сияли купола позолотой. Сновали по улицам приезжие купечики победнее. Вчерась был четверг и обыденные ильинские торжки. А на завтра меня увозили по барской воле в дали неизвестные. Куда и по что, не ведаю. В миске горка ржаных пресников с кислой капустою, яйца, ломти желтоватого сала, как на праздник. Только радости и в помине нету. Отец прикашливал, выходил на двор несколько раз. Маманя все крестилась, да приговаривала молитвы, да еще всяко неразборчиво. Братья, старший Тимоха и младший Афонька, хмуры, подталкивали друг дружку локтями. Им и пирожков охота, и меня жаль, а пирожки все равно верх взяли. Только бабушка Фиса обыкновенно сидела возле печки, ровно я никуда не деваюсь. А я уже отревела, отплакала бедную головушку, напрощалась с подружками, да с другом сердешным Никитушкою. А только мало ему объятий да слов ласковых. Ходит под наполисадом, постукивает по штакетникам. «Любушка моя, лебедушка ненаглядная!» — шепчет жарко на ушко, губы сладкие, руки настойчивы. «По что бросаешь меня, голубушка? Давай сбежим к староверам, в скиты, к киржакам подадимся. Укроют нас, спрячут. Я жилу золотую искать стану, найду, вот тебе крест найду. Свободными сделаемся, от барских прихотей избавлю тебя. Решайся, Гашенька!» «Что ты, что ты? Как можно? Поймают, плетьми искалечат, как потом жить-то?» Отвечаю, а сама плачу, обнимаю, целую. Знать не судьбинушка нам вместе-то быть, детишек нарожать, растить да стариться редком. Ой, злосчастье, беда! «Агашка, куда запропастилась?» Маманя выскочила за калитку, да зачала хлестать нас тряпкою кухонную. «И что надумал охальник? Девку спортишь, а каково ей будет, коли забрюхатит? Все, отломился ломоть, не укусишь теперь, а ты в избу марш, негодница!» «Горе ты горькое! Головушка разнесчастная!» Обняла меня, заголосила, затряслась в рыданиях, и я за нею дурным голосом. На силу и успокоились обе. Ночью на печь к Фисе забралась. «Бабушка, по что мы не свободны? Вон птички сами по себе, звери лесные, а мы-то не звери, люди, а?» Я лежу на не по времени теплой печке и жалуюсь, оплакиваю себя. Фиса гладит меня по голове, вытирает слезы, успокаивает. «Не нами завод такой слажен, не нам его рушить», — шепчет. «Смирись, не ропщи. Знать, судьба у тебя така вышла. Кто ж угадает, что на роду написано? Ты девка ядреная, ладная, а вдруг да и счастье добудешь на чужой-то сторонке? Нечто оно руда горная. Как распознать, настоящее аль обман? То никто не разумеет, не угадывает. Как случится, сама поймешь. Не гневи Бога, Агашенька, он все видит и слышит. Вот задумает барин тебя в замуж отдать, да выберет вон хош Миколая Кривого. Не поперечишь ведь, поплачешь да пойдешь. От судьбы в схоронке не сыграешь, найдет, да накажет. Страшно мне, бабушка, ну как я сгину навеки вечной? Оно так-то боязно, да ведь везде люди живут, чай подмагнут. Вот, держи памятку, пусть оберегом твоим будет. и всовывает в мою ладонь что-то маленькое, круглое, нагретое ейной кожей на гладком шнурочке. Что это? А пуговка? Деда твоего пуговка? Она его в сражении когда-то спасла, пуля от ей отскочила. После, уже здесь, в руднике надорвался, помер. Царствие ему небесное. Мне-то она теперь и не нужна, помирать пора. А тебе, Магета, сгодится. Шепот делается легким шорохом, будто горох из куля выкатывается. Под него я и засыпаю. Чуть рассвело, на силу растолкала маманя, заставила надеть исподнее младшего брата и рубаху его с подоплекою. Я отпихивалась, но разве ей поперечишь, ежели втемяшилась? Думала по пути, где разболокусь. Обоз провожал управляющий имением Волигов, да родные махали руками, пока не скрылись из виду. Графу Строганову везли бочонки с медом, соленье, варенье, иконы из нашей иконописной мастерской, да еще какой провиант, и людей трое. Я, кучер Селиван, да парень один в училище горно-заводской. Я иззавидовалась. Домой воротится, а после в мастера выйдет. Бывало такое запросто. Ай, страшно, как уезжать-то, слов нету. Сердце как с утреца захолонуло, так до вечера еле ворохалось. В ноженьках дрожь мелкая. Май месяц на дворе, утренники холодные, дороги днем развозят, лошадки на силу вытягивают воски-то, колдобины да лужи, ледок в них с ночи блекает, станции ямские, да в них мужики все больше пожилые, заросшие, ровно твой медведь. Пряталась от взглядов насмешливых, пуговку бабушкину теребила, вдруг-то помощь какая выйдет с нее. И за рубаху спорную с исподним маманю расцеловала бы, так сподручно в дороге оказалась. Далек путь от родимой сторонки, да и он завсегда кончается. Приехали в Москву вечер серый, мозглый, домища громадные, каменные, окошек-то сколь и не сосчитать. И по улицам-то все кареты, да воски, кучера покрикивают, лошади фыркают. Как в таком гомоне люди живут, не измыслить? Ну, отмылись, грязь вытрухнули, поклажу разобрали. Дня на два, что ли, забыли про меня, а я и рада радёшенька. Обмаргиваюсь по сторонам, молчком, осрамиться боюсь. Говорят, граф-то Строганов Георгий Александрович не шибко суров. Слава тебе, Господи, коли не соврали. На третий день привели меня в покое графини Юлии Петровны. Смуглая, смешливая, не строгая вовсе. Она перемешивала русские слова с непонятными мне, выспрашивала о жизни в Ильинском. Я робела сперва. Потом насмелилась и рассказала и про обучение крепостных грамоте, и про ярманки, и про другое, об театре нашем Ильинском помянула. А после разговора мне стало вольготно на душе, да и определилась дальнейшая моя судьба. Очень граф-то племянницу любил свою, Катерину, вот меня к ней и назначили в услужение. И опять дорога. Теперь в завод полотняный. Там в имении с мамашей-вдовою сестры незамужние Гончаровы, средняя Александра и старшая Катерина. А младшие к тому времени замужем в Москве проживали. Я вот думаю, как же так? Неправильно это, младшую впервой в замуж. Всегда по старшинству делается. Издавна завод такой, а не крепостные ведь. Там барин решает, чья очередь. У господ свои порядки, и все же не по-людски. Барышням скучно, видать, и потому попала, словно в кольцо огневое. Выпытывали меня обо всем на свете, особливо про графиню Юлию Павловну, что говорила, да каково на ей платье, да видели ли самого графа. и серчали на непонятливость. Голова кругом первые дни не понимала, где я и что я. «Ты, девка, я гляжу, умна да красива», — сказала мне в первый день Степанида, старшая над нами прислугами. «Услышишь и увидишь немало. А только помалкивай, а не то в раз на скотный двор отправят коров доить или к поросятам, а то спину заголят да высекут, не посмотрят, что сам Строганов прислал. Господам можно все, а наше дело – глаза отводить, незаметными стать. Вот ровно креслица у стенки». Все ли поняла? Поняла. Как не понять? Я опустила глаза, так и привыкла жить, в лицо не глядя, а все больше вниз и в сторону. А видела много странностей, да и разговора слышала, уши-то свои, не куплены. В Лакейской иной раз словечко неосторожно обронят, а где и недомолвки, больше слов скажут. Барыня Наталья Ивановна взглядывала с утра тяжело, а какова талия у ней? Тоненько-притоненько, того гляди переломится, а ведь детей-то шестерых нарожала, а и по сию пору спина такая, будто аршин проглотила. Фрейлиной была, говорят, и красавицей наипервейшей. К обеду становилось раздражительно, все не по ей, а как к буфету подойдет, так и мягчеет на глазах. Про эту особенность все в людской знали и на глаза с утра-то старались не попадаться. А уж что по ночам творилось, и подумать-то срамно. Из двух сестер мне по душе пришлась старшая, Катерина, Катенька, моя Катенька. Они с Александрой занимали себя сами, барыня-то редко у себя гостей принимали и сами не ездили, а дочкам ни в магатинушку взаперти-то. На лошадях катались, а то принимались на клавесине играть и романсы петь. С книжками в саду, запущенном до одичалости, часто сиживали. Стихи читали поэта Пушкина, младшей сестры мужа. И столько про этого Пушкина сказано было, что он представлялся мне живым богом, никак не меньше. Про театр однажды разговор вышел. Удивлялись, что у нас в Ильинском свой театр есть. Да неужели настоящий? И представления бывают. А на каком языке пьесы ставят? Каждую неделю представления дают, подтверждала я. Иной раз и местов не достанется. Так мужики аж не в драку лезут и взволтузят друг дружку, потом не до спектакля. Я языков не знаю. Бывали пьесы непонятные, а больше-то все на обыкновенном русском. А платья богатые, красивые, страсть. Главную-то актерку муж за косы по дороге иной раз проволокет, она молчит. А куда деваться-то? Агаша, ты ведь грамоте обучена, а мы тебя по-французски научим. Это Катенька, она затейница первейшая из сестер. Так и норовит выдумать фантазии одна другой диковиннее. «Да что вы такое говорите, барышня? Я даже руками замахала. Разве холопское это дело? А вдруг придется за границу? Как ты понимать тамошних жителей станешь?» «Упаси бог за границу! Я и досюда-то ехала, таких страстей натерпелась!» «Ну, барышни-то что затеяли, зато и взялись». О сроках только заспорили. Александра по более года давала времени, а Катеньке это слишком долго казалось. Очень уж она нетерпелива. Вынь да подай сию минуту, что пожелалась. Обучение трудно шло. У меня делов и помимо языка французского. Сидеть сложа руки нам не давали, в строгостях держали. А как иначе? Много у них разговоров про московские балы да кавалеров. То смеялись, то грустили обе. Тошно им в глуши день-деньской. У Катеньки друг любезный случился, помещик из соседей. Я записочки носила ему, ответа дожидалась, а сама про своего Никитушку вспоминала. И так-то грустно становилось, словами не выскажешь. Не получилось у Катеньки замужество. Наталья Ивановна отказала жениху, мол, не знатен да не богат. Вот и не крепостная, а воли-то тоже не шибко много. Уж как Катенька плакала, так жалостливо Александре выговаривалась, не передать. Письма все чаще стали писать тетушке московской да сестрице замужней. Об чем не ведаю, а думаю, что просили о важном. Больно нетерпеливо ответов ожидали, то и дело посылали глянуть, не привезли ли с городу почту. Время тогда тащилось, как вазок груженый, на силу до вечера дотягивалось. На что я приноровилась к здешнему житью, а и то хотелось перемен до движений, а то ровно в болоте в тени барахтаешься. Однажды кутерьма до беспокойства случилось. Письмо важное получили. Барышни зашушукались, глазки-то заиграли, ожили, на матушку глядели со страхом и мольбою. Обнадежили, видно, их. А только ждать перемен пришлось долгонько, все лето и до самой осени. Уговорили-таки барыню Наталью Ивановну дочек в столицу к младшенькой отправить. Сам зять просил за них, сказывали. И тетушка, видать, руку приложила к просьбам. Эта дорога не в пример спокойнее для меня случилась, не в безвестность ехала, да и не одна я теперь, а при Катеньке. Очень я к ней привязалась. Приехали в Петербург поздно. Барышни сразу обниматься, целоваться кинулись. Я с поклажей возилась. Хозяйку дома-то не сразу приметила, а как увидела, обмерла. Свет померк в глазах и вздохнуть не посмела. Богородица! Ну, чисто Богородица на меня смотрит и молчит. Я такие лики только на иконах в нашей Ильинской церкви видела. Я в ноги бухнулась, головы поднять не смею, а барышни хохочут, прямо заливаются от смеха. Ташенька, ты посмотри, что с людьми внешность твоя делает. А ведь Агаша – девушка развитая. Мы ее по-французски учили. На лету схватывала, способная такая оказалась. А в тебе икону увидела. Вот что ты с ней сделала, сестрица милая!» Наталья Николаевна улыбнулась. А только улыбка-то грустная вышла. И взбрело мне в голову, что несчастна она. «Ой, как несчастна-то!» А вот почему так подумалось, объяснить не могу. Это первое потрясение для меня в новой жизни случилось. И долго потом замирала при виде лика прекрасного, оторопь брала. Сестры разные совсем и по виду, и по норову. Наталья Николаевна красива, да слишком не тутошнее, по моему разумению. Все думает об чем, что за думы серьезные в ее-то годы. А важности в ней ни капельки, проста совсем. А подойти другой раз боязно. Ну, как нарушить ее покой? А муж ейный совсем не пара. Маленький, чернявенький, верткий. Бывало, сидит-сидит за столом, черкает что-то, а потом раз запрыгнет на диванчик прямо с ногами, как мальчонка балованный. И смех, и грех. И ревнивый до страсти. Выспрашивает у жены про балы да кавалеров, да с кем танцевать изволила. Вроде шутейно, а глаза-то бешеные делаются. Мне страшно иной раз бывало. Ну, как ударит. А сам-то редко ездил. Ему красота Женина прямо нож в сердце. По всему видать было. Оставался дома и бегал из угла в угол, злился, ежели хоть один листок со стола упадет. А как не упасть, когда руками машут на вроде мельницы ветряной? А любил, любил ее, надышаться не мог, глядел, как на икону. Не только я, знать, в ней Богородицу-то признала. Александра другая, ее побаивались. Вот она-то и стала настоящей хозяйкою, и за домом следила, и детками занималась больше всех. Иной раз случалось мне ейный взгляд приметить на зять-то. Тошно тогда на сердце у меня бывало. Любила она его, а раскрыться не могла, страдала молча. Изо всех троих самые некрасивые, а ведь и ей счастья хотелось. Катенька вон уж и фрейлина, а Александре все отказывают в шифре каком-то. Что такой шифр, не понимаю, но, видать, важное очень. Балеты надежды не оправдали, кроме младшенькой, других сестер не замечали. Зять смеялся, барышни хмурились. Катенька особливо переживала. Перестарок уже. Мне на Казанскую 18 стукнуло, а ей, почитай, под 30. Кому она нужна будет, да без приданого? Плакала по ночам. Я ей лед приносила, чтобы глаза не пухали. А сама-то тоже хоть рыдать вместе с ней. Годики и мои с горки покатились, а ничего не поделаешь. Не вольны мы в желаниях. К лету переехали на даче на речку Черную. Тамошняя жизнь не в пример городской. Ни тебе сутолоки, травка, птички поют. Хоть не как у нас в Ильинском, да тоже душа радуется. Тут мою Катеньку судьба-то и настигла. На ванны ходили они с Натальей Николаевной. Вернулись раз, и я барышню не признала, ровно подменили. И смеется, и всплакивает разом, и в зеркало-то глядится, поворачивается то одним бочком, то другим, ну, не иначе, как влюбилась. И все уши прожужжала про Жоржа какого-то, вот как пчелка на лужайке. Я рада была за нее, пока сама не увидела того Жоржа. Тут со мной второй раз в жизни потрясение вышло, да такое, что душа моя почти с телом распрощалась. С Лизой, горничной Натальи Николаевны, посланы записочками, а обе они оказались для одного и того же человека, Жоржа Дантеса. Мне удивительно то, что мужняя жена холостому офицеру записки шлет. Но Лиза отвечала, мол, у господ так принято нынче, да надо мной посмеялась. Пушкин где знает про те записочки, ему жена про все ихние встречи рассказывает, тайны не держит. И еще бронила, что Катерина-то сама с офицером бегает, ловит его, как лиса, зайца. Да ты выдумала все, я возмутилась, даже домой было поворотила. А Лиза-то, знай, хохочет над моей дремучестью. Да про это все знают, одна ты, недотепа, не догадываешься. Говорят, он, Жорж этот, сам в Наталью влюблен без памяти. А Катерина для него как защита, она же без замужней дамы в свет выйти не может. Вот и упрашивает мою хозяйку пойти с нею то туда, то сюда. А Жорж сразу тут как тут. Ты что, не знала ничего? Да об этом во всех людских уже говорят, не скрывают. Ой, не могу, дурочка деревенская. Обидно мне стало. Мочи нет терпеть как. Я замолчала, да мы как раз и к казармам подошли, денщика вызвали. Лиза в бок пихает меня. Вон он, Дантес. Высоченный, белокурый, на мундире пуговицы, как солнце блестят, глазам больно. Я глянула и пропала, совсем пропала, как морок на меня навалился. Застыла, молвить слова не смогаю, язык к горлу прилип, ноженьки подкашиваются, дышать нечем. На силу меня Лиза растолкала. Ну что, веришь теперь мне, красавец писаный? То-то, Катенька твоя, да не только она, многие дамы знатные за ним охотятся, а он только мою хозяйку и видит. На нее одну и глядит. Не одолеть ее, Катеньке твоей, право слово. А уж тебе и подавно. Не разевай рот на пирог чужой, не по сеньке шапка. Что ответишь? Права, Лиза, кругом права. Да только сердцу не прикажешь. Бьется, колотится, беду вещает неминучую. С той поры, как в тумане жизнь потекла, каждую минуточку про него думай, будто опоили меня зельем колдовским или в тенета завернули, запутали. В церковь ходить часто стало, поклоны била. В Ильинском народ не шибко набожен, по праздникам обязательно, а в будни безо всякой охоты ходят, да и я, как все. А теперь без молитвы шагу ступить боюсь. Да не за себя, за него мольбы мои, пусть и веры другой, да разве на меня Боженька прогневается? Вот какое помрачение случилось со мной. И жила, как в забытьи, дни в голове путались, дорога, квартира знакомая на мойке, разговоры, все будто мимо меня течет речкою. После чуть легче стало, видимость делаю, а сама горю страстью нестерпимой, и избавиться от напасти силы не достает, и мука любовная сладка, упиваюсь ею, про Никитушку позабыла напрочь, да и он поди-ка обженился. Господам новые работники завсегда нужны, пусть рожают. Барышни-то с балов теперь радостные возвертались, два, а то и три раза выезжали в неделю, башмаки все дырявят, чинить не успевал сапожник-то. Да и мне облегчение. Забот больше, мечтания свои схоронила, а сердце-то все трепыхалось, ожиданиями несбыточными извелось. Летом другим на каменном острове жили. Пушкины в главном доме, мы с барышнями да тетушкой ихней во флигельке. А только сызного разговора в лакейских, что не на Катеньку, а на младшую Дантес только и глядит. Катенькины страдания понятны до самого донышка, до слезиночки. А все же думаю, что не только страсть, а и отчаянность. Вынь да положь игрушку желанную. Порода такая у нее, нравная самая из троих-то. Не играет, живет по краюшку, а с него упасть легко. Женский глаз, да еще и влюбленный, перемену заметит сразу. С этой кошкой вернулась Катерина однажды домой, вроде как от тетушки, а глаза выдали, запахи мужские. Мне ли не догадаться, коли я раздеваться, одеваться, ей помогаю день каждый. Была девушка, да вся вышла. Добился Дантес цели своей или подчинился чужой любви, то никто не знает, а только с той поры поуспокоилась Катенька. Она выжидала, а в семействе скандалы чуть не каждый день. Прислуга прячется от гнева барского по углам, шепчется, слуги носятся от дома к дому. Позором пятнать себя никому не охота. Александр Сергеевич как самовар кипятится, вот-вот лопнет. Позабыл, видать, что крестик чужой из его постели камердинер вытряхнул. Как подумаешь, так простые-то люди чище иных господ. Да и то сказать, некогда нам глупостями заниматься. Катенька хоть соперница моя тайная, а жалею ее пуще прежнего. Так бы с кулаками на хулителей и кинулась. Слухов много по лакейским шептано. С оглядкою, да недомолвками. Я помалкивала, и все равно шила в мешке не утаишь. Полюбовницей стали Катеньку мою звать Жоржиной. В ноябре волнения новые. Пушкин сам не свой, с Катериной даже разговаривать не желает, все с Александрой больше советуется. Прикроют двери в кабинете и говорят, говорят. Александра из сестер самая рассудительная, только она и могла гнев хозяйский утешить. Потом, как гром с ясного неба, Дантес руки просит у Катеньки. Та по дому так птичкой и летала, днем-то, а вечером плакать изволила. Про дуэль упоминала и себя жертвой называла. Со мной разговаривала душевно так, ровно помощи ждала. А чем я помогу? Так, словом утешительным и только. Неровня ей. Приблизила к себе, потом отгородится, устыдится, гневаться зачнет. Агашенька, пропаду я. Пропаду совсем, плакала. Ведь не любит он меня. А он счастье мое единственное. Что? Много про меня разговоров. Ты слышишь все. Очень чернят меня. Да полно вам, барышня. Слухи, что мухи, полетают да в окошко. Забудутся скоро. Вот как в замуж выйдете, забудется все. А ты? Ты? Что ты скажешь? На что вам мои слова надобны? Разве я судья для вас? Вы сердце свое слушайте. Оно-то не обманет. Вздохнет так, и все платочек к лицу. Я тоже вздыхаю, так обе по одному предмету думы думаем. Раздеваю на ночь, любуюсь Катенькой, очень ей страдания к лицу. А уж жалко ее как, слов не высказать. А днем сутолока, платья шьют, примерки, покупки, разговоры о приданном. Жених ни разу порога не переступил, запрещено было строго-настрого Александром Сергеевичем. Все переговоры через тетушку да графа Строганова, даже с женихом виделись только у нее. Мне те свидания, как свет в окошке. Где ж я Поглядеть-то на него и могла кроме. Катенька извелась вся, до самого венчального дня не верила, что сладится у ней судьба. Право слово, за себя бы так не тревожилась, как за нее. Уж больно жалко несчастной. Видела даже я, что хмур Жорж-то и не весел. Не к свадьбе будто, а к каторге готовился. Любовь моя страданием стала. Неужто это то самое счастье, про которое бабушка говорила? Себя не помнила, в заботах и работе, спешка ежедневная, будто последний день жила. А уехали все на венчание, села прямо на пол и волю слезам дала. Оплакивала судьбинушку горькую да долю непрекаянную. Что дальше будет? Куда меня отошлют, господа, неведомо. Вот в монастырь бы ушла, если б воля своя. Время тянулось так медленно, что и не выразить. В детской голоса слышны, посуды звякают, кареты за окошком колесами постукивают по булыжникам, а мне мнится пустота, и нет никого. Душу вынули, а обратно не вставили. Венчались чудно, дважды. Через 3 дня одна только Александра поехала на вечер свадебный к Строгановым. Григорий Александрович, говорят, все расходы оплачивал. Катеньку больше всех племянниц выделял, вот и расстарался. К нему в ноги бросится, пусть домой отпустит, коли барышня меня к себе не возьмет. И из Ильинского весточка. Померла бабушка Фиса. Отец занедужил шибко, не работник теперь. Тимоху обженили, а Афоньку в рисовальную школу отправили. И про Никитушку. Но с подружки моей женился. Ну что же, живому о живом думать. А я и рада известию, хоть и всплакнула. А слезы легкие на душу, как дождик весенний, упали. Вся моя давешняя жизнь как будто не со мной и приключилась. Да и нынешняя. Моя ли? В скорости Катенька приехала. Одна, без мужа. Ему вроде как сюда не с руки появляться, не простили. Катенька вроде веселая, а я чуяла, плачет часто. Про меня вспомнила, к себе забрала. Хочу, говорит, чтобы рядом знакомый человечек находился. А уж я как обрадела, и сказать нельзя как. В потайне любовь свою носила, а тут и видеть буду. Это не записочки носить от случая к случаю, а мне и то радость. Поглядеть на него желанного. Катенькино счастье недолгим оказалось. Жили на квартире в доме посольском. Молодые у себя принимали и сами в свет выезжали, но безрадостно, будто через силу. Холодный дом, тихо, в углах тени прячутся. А новости с мойки день ото дня плоше и ужаснее. Жорж за Натальей Николаевной ухаживает пуще прежнего, прохода не дает, как дразнит муж ее. Дома у них сызнова разговоры громкие, а люди слышат, уши не закроешь, язык без костей, любопытство опять же. Перед нами не стесняются. Я помню наставление Степанидины. Мы на вроде креслица. Катерина больной, сказывается, муж ее на балы тянет, нет меж ними согласия, а после свадьбы и недели не прошло. Мундир ему пошили новый, перед зеркалом словно женщина вертелся, спрашивал меня, хорош ли. А я глаза-то подняла, и прочел он в них все-все, что скрывало так прилежно, и улыбнулся, мне улыбнулся. И за подбородок взял, лицо поворачивал к свету, чтобы удостовериться. «Агашья!» – прошептал. Да за шнурок-то пуговку мою и вытянул. Разглядывал удивленно. Я разрыдалась и убежала. От позора. Так себя выдать непозволительно. Хорошо хозяйка у тетушки, а то тотчас в ноги бросилась, да во всем и созналась. С того дня хоронилась пуще прежнего, от греха подальше. На себя не надеялась, была б моя воля, домой обратно бы попросилась. Да как же Катерина-то останется одна в чужом-то доме? Одиноко ей тут, на сердце студена. А вскоре на Жоржа совсем другие заботы навалились. У мужа моей Катеньки отцов-то двое, родной батюшка во Франции проживали, а здесь названный, барон иноземный, не знаю каких кровей, а имя на силу и запомнила, Луи Геккерен. И он, барон этот, на Жоржа сильное влияние имел. По малейшему зову Жорж мчался к нему хотя бы и ночь на дворе. Сильная, видать, ссора у барона с Пушкиным случилась. Тот возьми да и вызови на поединок. Разговоры на ихнем французском языке велись. А сколь словечек и мне разобрать удалось. Пригодилось обучение-то. Жорж ответ держать обязывался. Вот дела чудные. Барон в силе еще, немощным притворяется только. Да куда Жоржу, противу отца, идти, хоть и названного? Не пикнешь? Извелся весь. Вот ведь как. И у него воли своей нету, как будто он тоже в крепости. Я Екатерину насмелилась повыспросить. Она прямо не ответила, да мне прям-то и не надо. Догадки свои имела. Как про дуэль узнала, так и обмерла вся. Не шуточки, смертоубийство это. А она вроде как и спокойна, а может быть, виду не кажет. Странно у господ все устроено, ровно наизнанку. Родня близкая, ближе нету, деточки, четверо мал-мала меньше. А Катерина молчала, даже не послала записочку на мойку. Она через меня все свои весточки отправляла. Сама в гости на детских праздник, что ли, съездила. Обмолвилась, что сестру-то там видала. Ужель обида сильнее кровных уз? Простить не могла, что Жорж Наталью-то выше ставит. А приготовление к поединку вовсю шли. Это даже для нас, слуг, ясно было. Не то спорили, не то ругались барон с Жоржем, а то француз какой-то несколько раз заезжал, письма денщик в проход отвозил и ответы доставлял. Так тревожно день прошел. Не помирились, видать. Стреляться все-таки собирались на завтра. Господи, прости мою душу грешную. Взяла вину на себя, ни на кого зла не держала, а поступила, как мне сердце подсказывало. Уснуть долго не могла. Какой тут сон? Беда неминучая! Ворочалась сбоку на бок, да посреди ночи про бабушкин оберег вспомнила. Пуговица деду жизнь спасла раз, а почему бы и в другой не попробовать? Насилушку отыскала в потемках костюм, приготовленный для дня завтрашнего. Отрезала на подтяжке левой со стороны сердца пуговицу и пришила свою, заговоренную. К себе, когда возвращалась, шумнула маленечко, видать. Заворочились в спальне. Дверка скрипнула. Жорж ухватил за руку, к себе прижал. Эдакого счастья у меня не будет никогда. И словечко меж нами не пролетело. А и к чему, когда кровь играет, а руки за место слов разговаривают нисколько не хуже? Себя потеряла в ту страшную ночь. Душу отдала, не тело. Тело что? Тело обмануться гораздо. Душа? Никогда. Ушел тихо, словно мне привиделось. И всю-то ноченьку до утра самого молилась я за него, молилась исступленно, как безумная, более чем безумная, просила за него, призывала все силы на помощь, во спасение. Думаю, простит ли меня Наталья-то Николаевна? Да она-то тоже должна была молиться. Разве мы за любимых не в ответе? Выживает тот, за кого молитва сильней. И Боженька молитвы мои услыхал, а иначе разве он Бог? Каюсь, каюсь во грехах своих, а вдруг горять повторила бы заново, без колебаний. К вечеру привезли Жоржа раненого, перевязанного. Шум, суета. После сказали, что рана не смертельна. Шептались, что пуля в пуговицу ударилась, тем и спасся. Со мной горячка сделалась, упала без памяти, думали, что застудилась сильно. Не помню, как меня к тетушке Катенькиной перевезли, там за мной приживалка одна ходила из монашек. Выходила, поклон низкий, А только к чему мне жизнь-то теперь? Мил друг далече, не увидать более никогда. Жорж в крепости Петропавловской выслать из России грозятся навсегда. Катерина в хлопотах за границу собирается, а про меня не позабыла. В письме брата просила Дмитрия Николаевича взять к нему. Спрашивал он меня, пойду ли к ним в услужение. У них и детишек пятеро, и денег мне он может положить сколько-то. Да ведь сами в долгах, сказывали люди. Отказалась я. Не из-за денег, совесть меня мучила, да и домой нужно, в Ильинское. Дело у меня важное, самое главное, какое у иного человека, может, только раз в жизни бывает. Перебирала пожитки свои и нашла вдруг пуговицу оторванную, ту самую, что я в ночи пришивала. Как она здесь очутилась, не ведаю. Может, сон мне дурной приснился, покуда в болезни металась. Вмятинки-то вроде как две на ней. Вот и думай, было или не было все. Граф Строганов ко мне благосклонно отнесся, разрешил уехать, подорожную выписал и денег дал. Я и взяла. У него брать несовестно. Пока оказии ждала, дни за год считала. Так мне хотелось уехать, забыть все, как сон дурной. В конце марта в путь тронулись. Холодно, сыро, да и сердце как будто умерло. Маменьку вспомнила, рубаха братнина снова в дело пошла, и как в прежние времена вернулась. На станциях Ямских снова мужики бородатые, как будто не уезжали никуда, так и сидели с тех пор, только теперь страху перед ними нету вовсе. Еще кое-где лежал снег, на дороге чавкали вязкие колеи. Дух весенний голову обносил до помрачения. Сердце стукало, ровно вот-вот выскочит, да покатится под ноги. Ай, хорошо бы тут и моим страданиям конец. Про будущее не загадывала, боялась. Ильинская встретила грачиными криками. Избы серые, двухэтажные купеческие дома показались низкими, убогими, окошки мелкими. Напротиву Москвы, али Петербурга, так деревня деревней. А сердце затрепыхалось при виде родной сторонки, как будто я птичка перелетная, и по весне с теплых мест возвернулась. Слезы смахнула и в контору первым делом повернула. Управляющий Волигов долго выспрашивал о столице, о Пушкине покойном и семействе его, о графе Строганове. Отвечала я малословно, больше отмалчивалась, а потом просьбу свою осмелилась сказать, чтобы замуж меня выдали и поскорее. Понял он, что я утаиваю, как смог, понял. Знал, что перед барскими прихотями бессильны крепостные. А и теперь думаю, что никто волею своею не живет, все друг от дружки в крепости. Спросил, пойду за кого? Ровно я могла выбирать. А мне все равно за кого. Вон хоть за Миколая Кривого. За него даже и лучше. Повредил он себе что-то по мужскому делу, а мне того и надо. Наступит лето. Уговорю его бежать к староверам. Сын мой должен свободным родиться. Не обнадежил меня управляющий, но не отказал. С тем и к родимому дому отправилась. Ноги впереди меня бежали, схорониться за надежными стенами хотели. В доме хозяйка новая, Тимохина жена, встретила студена. Да и то правда, я гость нежданный, негаданный. Присела, как родственница бедная, на лавку с краю, оглядываюсь по сторонам, хочется мне незаметной стать. Ну как на полотняном заводе, креслицам? Тимохину жену тоже Степанидой звать, и характер, ровно как у той старшей, заводит. Младенец в люльке хныкает, сынок Тимохин. У меня слезы близко-близко, и так на душе тяжко словами не высказать. Сижу, как на поминках. Степанида молчаливо, только нет-нет, да взглянет. Ровно хочет, чтобы я сквозь землю провалилась. С приходом Тимохи посвободнее вздохнула. Брат совсем обмужичился, бороду завел густую, как у тех, что на станциях Ямских. Вечеряли с разговорами, все выспрашивали про тамошнюю жизнь, ну, ровно как барышни. Александра с Катериной пытали меня про наше Ильинское. Спать забралась на печку с маманей. долго шептали с ней, вспоминали прежнюю жизнь. Не открылась я про свою беду, да разве утаишь от материнского сердца? Пришлось признаться. «Ой, дочка, что же теперь делать-то, беда-то какая!» – завздыхала маманя. «А мне легко стало, тяжело тайну в себе носить, а как выговоришься, так ровно половину груза-то с шеи и снимешь. Я за Миколая Кривого в замуж пойду». «Как? Да ты в своем уме ли, девка? Он мужик с норовом, даром, что с изъяном. Бедная ты моя несчастная, Глашенька! Защитить тебя некому, а я только пожалеть и могу!» Сколь не тихонько шептались, а Степаниду разбудили. Вышла сонная, сердитая, отругала полуношниц. На завтра в церковь пошла к заутренне. Перед иконой Богородицы долго стояла, про Наталью Николаевну раздумалась, как она теперь с детками-то осталась одна. Жалко ее, в одночасье так жизнь переменилась, обратно не воротишь. И про Катерину молилась, жалела очень, несладкая доля на чужбине жить. Вот ведь три сестрицы, и всех счастье стороной обошло. На кладбище тихо и покойно, так покойно, что век бы не уходило. Солнышко выглянуло, душу согрело. «Бабушка, бабушка, искала я свое счастье, да оно коротким оказалось, да чужим, да украденным. А все ж и мне ломоточек малый достался». Долго стояла возле могил. Идти-то мне и некуда. Степанида житья не даст, особливо, как тайна моя откроется. Попрекать станет, и маманю за меня со свету сживет. Ноги застыли, не чуяла их совсем, повернулась и замерла, будто ноги к земле приморозила. Микола Кривой стоял поодаль, на меня смотрел. Молчали, никто первым разговор не начинал. Читала Елена Волгина.